кружки петь песни. Хозяева глядели с пересмешкой и чистили зубы деревяшечками, посматривая время от времени то на парней, то на беленькое, что вытаскивали изо рта. Микола аж передергивала, когда хозяева счищали беленькое пальцами и снова лезли в зубы деревяшечками, не прикрывая рта, словно одни были или с каким скотом бездумным. Микола заметил, что часть новобранцев тоже на хозяев косилась, но не ведал парень, что они уже прошли кое-какую школу, а он был совсем еще новенький, чистый. Он своего скрывать не научился. Старшим бандеровские агитаторы объяснили, что это есть временная политика, но главное будет дальше. С ними уже проштудировали лозунг коновальца, взятый у Лойолы. Цель оправдывает средства. Одно было спасение для Миколы. Настреляется за день, надерется, напрыгается с вышек на шею врага, накричится, если другой нахтигалевский освободитель окажется сильней. И руку меж лопаток вертанет так, что в глазах зазеленеет. Вернется, ляжет на койку во втором ярусе и забудется, вздрагивая в тревожном сне. Когда строевые занятия кончились, и каждый в присутствии двух командиров нахтигаля немецких, обер-лейтенанта Херцнера и Оберлендера, и украинского Романа Шухевича, сдал зачеты и получил в личное пользование оружие, автомат под номером и кинжал с гранатами, тогда начались занятия по политике. Из Кракова на немецких машинах приезжали Лебедь, Стецко и Старух. Они объясняли легионерам про то, как сильна Великая Германия и какой гений есть Адольф Гитлер. Понятно и доходчиво учили, что как только придет на Украину армия великого фюрера и освободит народ от советов, так сразу же настанет жизнь райская. Начнется царство справедливости, ибо всякий украинец – брат украинцу. А все несчастья происходят в мире только тогда, когда правят коммунисты, свои и чужие, другой крови. «Господин Лебедь», – спросил Микола по наивной своей молодости, – «а как же так, Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, жидовской крови оправит душами нашими, давая надежду и утешение бедным и обиженным?» Лебедь улыбнулся, внимательно оглядев юное, не знавшее еще бритву лицо парубка. «Парень», — ответил он, — «Христос бескровен, он ведь, ты сам сказал, Сын Божий». «Не-е-е», — упрямо не согласился Микола. «Тут можно со всей искренностью говорить не под поляками ведь, а со своими». «Нет», — повторил он, — «кровь у Христа из ладоней сочилась, когда каленые гвозди распяли тело его». «Микола, тебе не легионером, а проповедником быть!» Нахтигалевцы засмеялись. Дружное ржание прошло по столам, но здесь были свои, поэтому Микола тоже улыбнулся, но упрямо продолжая свое. «Господин Лебедь, а вот когда мы под панами стонали, так ихний холоп, польский-то, наравне с нами страдал». В помещении сделалось тихо. Легионеры переводили сузившиеся глаза с юного Миколы на резко обрубленное, молодое еще, но в волевых морщинках лицо помощника Бандеры. «И ляхи твоего отца не теснили?» — спросил после долгой паузы Лебедь. «Ну как не теснили?» — удивился Микола. «Еще как теснили! И хлеб забирали на армию, и коня, еще б не теснили!» «Ну, — облегченно ответил Лебедь, — я об этом и говорю. Чужой по крови он и есть чужой». «Так и у Седлецких хлеб забирали, и у Бочковского коня со двора увели. А ведь поляки...» «А вот интересно, что у вас про советы говорили?» Особым искренним голосом спросил Лебедь. И Микола не обратил внимания на то, как слишком уж он открыто улыбнулся ему, приглашая к откровенному разговору. «Разное говорили», — ответил Микола. «Дядька Остап говорил, что под советами голодных нет, за школу платить не нужно, в театрах на украинском играют, и что песни у них поют не хуже, чем в просвите». «Врет он», — жестко сказал Лебедь. «Как фамилия дядьки Остапа?» «Буряк», — сказал Микола. «Остап Буряк, мы с ним соседуем». После первого урока политики Миколу, сына Степана, 18 лет и 7 месяцев от роду, направили на кухню постоянным дневальным. Такому обороту дела он обрадовался, потому что